Потом я к тебе прибегу. Видишь, уж есть надежда. Ну, представь, что дело неспешное. Ведь выиграть можно. Юлиан Мастакович может не напомнить, и тогда все спасено». Вася сомнительно покачал головою, но благодарный взор его не сходил с лица друга. «Ну, полно. Я так слаб, так устал», — говорил он, задыхаясь. «Мне и самому об этом думать не хочется. Ну, поговорим о другом. Я, видишь ли, и писать, пожалуй, не буду теперь, а только так, две странички только окончу, чтобы дойти хоть до какой-нибудь точки. Послушай, я давно хотел спросить тебя, как это ты так хорошо меня знаешь?» Слезы капали из глаз Васи на руки Аркадия. «Если б ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого, да?» «Да, Аркадий, я не знаю этого, потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил. Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твоя любовь меня убивала? Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе, потому что и всегда думаю об тебе, когда засыпаю, я обливался слезами, и сердце мое дрожало от того, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог. Видишь, Вася, видишь, какой ты. Смотри, как ты расстроен теперь», — говорил Аркадий, у которого душа изныла в эту минуту и который вспомнил про вчерашнюю сцену на улице. «Полно. Ты хочешь, чтобы я успокоился, а я никогда еще не был так спокоен и счастлив. Знаешь ли, послушай, мне бы хотелось тебе все рассказать, да я все боюсь тебя огорчить. Ты все огорчаешься и кричишь на меня, а я пугаюсь. Смотри, как я дрожу теперь, я не знаю от чего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде. Да и других тоже вчера только узнал. Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне. Сердце во мне было черство. Слушай, как это случилось, что никому я не сделал добра на свете, потому что сделать не мог, даже и видом-то я неприятен, а всякий-то мне делал добро. Вот ты первый, разве я не вижу? Я только молчал. Вася, полно. Что ж, Аркаша, что ж, я ведь ничего, — прервал Вася, едва выговаривая слова от слез. Я тебе говорил вчера про Юлиана Мастаковича. И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой. Даже ты несколько раз на замечание к нему попадал. А со мной он вчера шутить вздумал, ласкать, и доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне. Ну что ж, Вася, это только показывает, что ты достоин своего счастья. Ах, Аркаша, как мне хотелось кончить это все дело. Нет, я сгублю свое счастье. У меня есть предчувствие. Да нет, не через это, — перебил Вася, затем, что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе. Это ничего, это бумага писаная. Вздор. Это дело решенное. Я, Аркаша, был сегодня там, у них. Я ведь не входил. Мне тяжело было, горько. Я только простоял у дверей. Она играла на фортепиано, я слушал. «Видишь, Аркадий, — сказал он, понижая голос, — я не посмел войти». «Послушай, Вася, что с тобой? Ты так на меня смотришь?» «Что? Ничего? Мне немного дурно, ноги дрожат. Это от того, что я ночью сидел. Да, у меня в глазах зеленеет. У меня здесь...» Он показал на сердце, с ним сделался обморок. Когда он пришел в себя, Аркадий хотел принять насильственные меры. Он хотел уложить его насильно в постель. Вася не согласился ни за что. Он плакал, ломал себе руки, хотел писать, хотел непременно докончить свои две страницы. Чтобы не разгорячить его, Аркадий допустил его до бумаг. «Видишь, — сказал Вася, усаживаясь на место, — видишь, и у меня идея пришла, есть надежда». Он улыбнулся Аркадию, и бледное лицо его действительно как будто оживилось лучом надежды. «Вот что, я понесу ему послезавтра не все. Про остальное солгу, скажу, что сгорело, что подмокло, что потерял, что, наконец, ну, не кончил, я лгать не могу. Я сам объясню, знаешь что? Я объясню ему все. Я скажу, так и так, не мог. Я расскажу ему про любовь мою. Он же сам недавно женился, он поймет меня. Я сделаю это все, разумеется, почтительно, тихо. Он увидит слезы мои, он тронется ими». «Да, разумеется, поди к нему, объяснись. Да тут и слез не нужно, из чего? Право, Вася, ты и меня совсем запугал». «Да, я пойду. «Пойду. А теперь дай мне писать. Дай мне писать, Аркаша. Я никого не трону. Дай мне писать».